Runa Кано. Факел, огонь, внутренний свет, раскрытие, язва, рана, горе, мистический факел. Коль райда путь, то Кано след души идущий и воплощений груз с собой несущий. След — это карма прежних воплощений, а карму принимай без возражений. Измени сознание, и тогда беда станет только временной, а не навсегда. Кано мир первичного огня являет, великое делание совершает, отжившее все выжигает дотла, чтоб обновленной душа ожила. Точка концентрации животворных сил, отверстие, прогалина, откуда свет пробил. Где-то огонек только разгорается, дружба и любовь только начинаются. Кано перевернуто, пламя догорает, значит, что-то гаснет, что-то умирает. Кано — руна трансформации. Ее выпадение сообщает о глубинной силе подключения. Процесс какой-то долго шел, достиг развития и заявил, что он готов к раскрытию. Действие Кано травматично и требуется бдительность, умение защищаться, следить за появлением нового и даже чуть его бояться. Энергия порой не просто вырывается, а вдребезги, все разнося, взрывается. Идет на прочность испытание, и надо быть с Кано, но не впереди, не позади, а рядом. На то и сила, чтобы быть непредсказуемой силой. Все катастрофы — не ошибки человека, это сила своеволье проявила. И знак, предупреждающий, нам Кано подает. Будь осторожен, сила, и не влезай, убьет. Сила не зло, не гонится за нами, она к нам равнодушна. Однако же весьма капризна, непослушна. Так человек по краю пропасти идет в тумане, не видя и не чувствуя ее, а пропасть под его ногами. Кано обратная пришла. Мы чувствуем, нас что-то угнетает, и жизненной энергии ну очень не хватает. Мы озабочены, пеняем на вампиров, а это циклы Кано нас рассогласовали с миром. Сейчас мы только на поверхности своего существования, а самое глубокое не регистрирует сознание. Кано обратно сигналит, что сила заперта внутри. Когда прорвется, все сломает на пути. Возможно, что сейчас все тихо, ясно, но это красный свет, и дальше двигаться опасно. Когда под Кано происходят внешне негативные события, то это благо, ведь у силы есть канал для выхода и для раскрытия. И будущее будет безопасное вполне. Тревожно, если сила не проявляется вообще. Пламя Кана всюду, в очаге родном, в сексуальной страсти, в творчестве любом. Прорываясь, пламя творит и созидает, но огонь неистовый также разрушает. Кана — светоч, вспышка, рождение идей, родовая память, пробуждение в ней. Видеть проницательно, проникая вглубь и в происходящем, понимая суть. Мистический экстаз способна вызвать Кано. Ее всегда с собою в путь брали шаманы. Кана относится к рунам целящим. Полезна особенно душам скорбящим. Если что-то заперто, чтобы его раскрыть, надо в это что-то Кано свет впустить. Кано — скрытое в нас золотое зерно, и в глубинах души спит до срока оно, маяк внутри, умеющий сигналить, притягивая к нам людей, на огонек причалить. Нам силы посланы для восхождения и усиления, а Кана к нам приходит, как вестник изменений. Но из-за черствости и невнимания, а также опасаясь риска, мы этих сил не чувствуем. Они проходят мимо, хотя и очень близко. Под трансформирующий Кана станет все яснее, все ярче, все возвышеннее и красивее. Мы вдруг очнулись и сошли с нормального ума. Мы ценим жизнь. Нас Кано вынесла наверх сама. Кто из мешочка Кана вытянул, она коснется именно того. Ведь сила у него внутри, и все пройдет через него. В основе силы — жертва. Но силы высшие зла нам не желают. Зло лишь в душе, да в нашей буйной голове витает. Не игнорируй Кана, руны всегда правы. Играй по правилам, либо вообще не прикасайся. Руны не забава.